Показалось или нет? Канаэта среагировал замешательством, уже сверх программы. Ну, наконец-то остановилась. Последней, та самая, кажется, которая начала. Знаем, знаем, не так-то просто остановить то, что раскрутил. Но ничего страшного. У нас ведь давно привыкли не верить глазам своим. В монтаже были явно опущены какие-то крупные эпизоды из этой встречи. Нарезка искусная, швы почти незаметны, но то тут, то там концы с концами не сходятся. Вот кто-то из присутствующих спрашивает Ка, есть ли у него ученики. Нет, отвечает, учеников пока нет. Может, будут, но пока нет. Интонация нет достойных. Вот кто-то из пациенток, говоря о сеансах Ка, употребляет выражение «Вы приказали, и Ка это не нравится», обрывает. Вы еще плохая моя ученица, если говорите, что я приказываю. Я не даю никаких приказов. Ну, извините, а интонации категорического императива, то и дело звучащее. А резкие обрывы говорящих достаточно. А слабым манием руки, как он выражается. А почти рявканье на пациенток под телегипнотическим обезболиванием. Не верю ушам своим, что ли? По-моему, Ка все-таки был чем-то смущен и обеспокоен. Настойчиво повторял я, внушаю вам только добро. И еще прибавил, человек не принимает недоброе внушение. Человеку нельзя внушить недоброе. В этот миг я за голову схватился. Господи, а голова-то вращается. Неужели? О, если бы, а я-то недобрый мальчик. До сих пор видел другое, видел наоборот. Человеку можно внушить недоброе, можно и слишком можно. На каждом шагу можно. Я, понимаете ли, считал по недоброте своей, что все зло мира есть внушенное зло. А кем, черт его знает, цепная реакция неизвестного шутника? Полагал, судя по себе, что человек слишком доступен злу, что никакой иммунитет не надежен, что универсальные вакцины от этой инфекции еще не изобрели. Сведениями из истории убежден был, что внушением этой самой цепной реакции и ничем иным из невинных детей во всем мире во все времена готовились легионы убийц. Был уверен, что самые невинные из них, они же и самые фанатичные, всегда пребывали под чьим-то гипнозом, он же самый гипноз. Убийца, изверг, думал я, это сомнамбул черта, околдованное дитя, а теперь уж и не знаю, что думать. Все в голове смешалось, вращается, мозги из ушей вытряхиваются, наверное, лишние. «Мысль есть зло», цитирует Ка любимую фразу. Если человеку нельзя внушить недоброе, то зачем же внушать добро? Какой смысл? Ведь и так все хорошо. Ничего не понимаю. Ничего-ничего, успокаивал я себя потом. Ведь не ты один столь непонятлив, он сколько кругом таких же бестолковых, таких же недобрых и злостномыслящих. До сих пор то и дело спрашивают, возможно ли такое обезболивание по телевидению, правда ли, не инсценировка ли, не монтаж ли. Ну, конечно же, правда, чудаки вы мои, отвечаю. Правда, и вы даже представить себе не можете, какая простая. Примечание. Потом выяснилось, что не такая простая. Инсценировка все-таки была. В этом публично призналась с раскаянием одна из прооперированных. Оказалось, что внушения Ка на нее не действовали. Геройски симулировала отсутствие боли. Обошелся ей этот спектакль развалом здоровья. Вот только жаль, что нечистая... Да где же ее нынче сыщешь чистую? Загрязнено все, экология из рук вон. Обезболивание без наркоза, внушенное или самовнушенное эко-невидаль. Древность седая. Можно было бы обойтись и без телевизора на любом расстоянии. Да-да, уверяю вас, эти женщины были сомнамбулами. Не понимаете, что такое сомнамбулы? Объясняю, сомнамбулы — это обычные взрослые люди, которых загипнотизировать очень легко. Люди самые доверчивые. С самой открытой детской внушаемостью. Простые люди, как и мы с вами, точнее сказать, простодушные. В каждом прячется такой внушаемый человечек. В каждом таится, не исключая ни вас, ни меня. В каждом, да не во всяком, легко откроется. Пациентки те были подобраны, Ка, были наверняка ему хорошо знакомы. Обращение на «ты», резкое «помните», «я вливаю в тебя наслаждение», «пой». Не нужен был телевизор вовсе. Не для пациенток был телевизор, а для нас с вами, для зрителей, для потрясения публики и кое-каких нужных лиц, в том числе и среди коллег, людей, как и все, смертных